Глава 11. И все это случилось от того, что я сделал один только шаг. Тогда я ступил другой ногой, и вот стою на новом месте, окаменев от страха, не смея обернуться, кто знает, что там позади. А впрочем, кажется, я знаю, что увижу, если обернусь. Те же лиловые цветы. Ибо какой-то краешек оцепеневшего, перепуганного сознания подсказывает. Вот об этих-то краях и говорил мне Таппер. Таппер отсюда пришел и сюда вернулся. А вслед за ним сюда попал и я. Ничего не произошло. И правильно. Видно, такое это место. Здесь, наверное, никогда ничего не происходит. Сколько хватает глаз, всюду цветы. В небе пылает солнце, а больше вокруг ничего нет. И ни звука, ни ветерка. Только со странной силой охватывает, обволакивает благоухание несчетных лиловых цветов, напоминающих львиный зев. Наконец, я собрался с духом и медленно обернулся. Но и позади только цветы и цветы. Милвилл исчез, провалился в какой-то другой мир. Нет, не так. Наверное, он остался в прежнем, обычном мире. Не Милвилл, а я сам провалился. Один только шаг, и я перенесся из Милвилла в какой-то неведомый край. Да, это другой, незнакомый край. А между тем, сама по себе местность словно бы та же. По-прежнему я стою в ложбине, что лежит позади моего дома. За спиной у меня все тот же косогор, круто поднимается к пропавшей невесть куда улице, где только что стоял дом доктора Фабиана. А в полумиле виднеется другой холм, на котором должен бы стоять дом Шервудов. Так вот он, мир Таппера. Сюда он скрылся, и 10 лет назад, и сегодня утром тоже. А стало быть, и сейчас, в эту минуту, он здесь. И стало быть, есть надежда выбраться отсюда, вернуться в Милвилл. Вернулся же Таппер. Значит, дорога ему известна? Хотя, почем знать? Что можно знать наверняка, когда свяжешься с полоумным? Итак, прежде всего надо разыскать Таппера Тайлера. Едва ли он где-нибудь далеко. Понятно, придется потратить какое-то время, но уж, конечно, я сумею его выследить. И я стал медленно подниматься в гору. Дома, в родном Милвилле, эта дорога привела бы меня к доктору Фабиану. Я поднялся на вершину холма и остановился. Внизу, куда ни глянь, расстилалось море лиловых цветов. Странно видеть эту землю, которая лишилась всех обычных примет. Не стало деревьев, дорог, домов. Но очертания местности все те же, знакомые. Если что и изменилось, так разве только мелочь, пустяки. Вон на востоке та же сырая болотистая низина и пригорок, где стояла прежде лачуга Шкалика, где еще и сейчас стоит лачуга Шкалика, только в каком-то ином измерении, в ином времени или пространстве. Любопытно, какие нужны поразительные обстоятельства, какое редкостное стечение многих и многих обстоятельств, чтобы вдруг перешагнуть из одного мира в другой. И вот я стою, чужеземец в неведомом краю, и вдыхаю аромат цветов. Он льнет ко мне, обволакивает, захлестывает. Словно сами цветы катятся на меня тяжелыми лиловыми волнами, и сейчас собьют с ног, и я навеки пойду ко дну. И тихо. Я и не знал, что может быть так тихо. В целом мире ни звука. Тут только я понял, что никогда в жизни не слышал настоящей тишины. Всегда что-нибудь дозвучало. В безмолвии летнего полдня застрекочет кузнечик или прошелестит листок. И даже глубокой ночью потрескивают, рассыхаясь, деревянные стены дома. Тихонько бормочет огонь в очаге. Чуть слышно, причитает ветер под застрехами. А здесь все немо. Ни звука. Ни звука потому, что нечему звучать. Нет деревьев и кустов, нет птиц и насекомых, только цветы, только земля, сплошь покрытая цветами. Тишина. Тишина на раскрытой ладони бескрайней пустыни. Лиловое море цветов простирается до самого горизонта, и там сходится со слепительно яркой голубизной раскаленного летнего неба. Тут впервые мне стало страшно. То не был внезапный, безмерный и неодолимый ужас, что заставляет бежать, не помня себя, с отчаянным воплем. Нет, это был дрянной, мелкотравчатый страшок. Он подкрадывался ближе, кружил визгливой нахальной шавкой на тонких ножках, стараясь улучить минуту и запустить в меня острые зубы. Ему невозможно противостоять, с ним невозможно бороться, с этим тошнотворным, дрянным, неотвязным страшком. И это не страх перед опасностью, ибо здесь нет никакой опасности. С первого взгляда ясно, что опасаться нечего, но, быть может, есть нечто худшее, чем любая опасность. Слишком тихо, слишком пустынно. Вокруг все одно и то же, и ты один, и где ты, неизвестно. Передо мной болотистая низина, та самая, где должно быть жилище шкалика. А чуть правее поблескивает серебром река, та, что в другом мире огибает наш городок. И в том месте, где река сворачивает к югу, вьется, вздымаясь в ясное небо, легкий дымок. Тонкая струйка, едва различимая глазом на фоне этой светлой синевы. «Тапер!» — заорал я и бегом кинулся под гору. Как хорошо, что подвернулся случай, что нашелся предлог пуститься бегом, ведь все время я стоял и еле сдерживался, чтобы не побежать, не поддаться тому дрянному неотвязному страшку, и все время меня так и подмывало бежать. Я добежал до крутого склона, под ним открылась река, и на берегу жилье. Подобие шалаша из сплетенных кое-как ветвей, огород, где чего-чего только не росло. Вдоль берега редкой вереницей тянулись убогие полумертвые деревца. Почти все ветви их уже высохли, и лишь на макушках мотались тощие кисточки зеленых листьев. Перед шалашом горел маленький костер, и у костра на корточках сидел Таппер. На нем были штаны и рубаха, которые я ему дал. На затылке все еще лихо торчал дурацкий соломенный колпак. «Таппер!» — снова крикнул я. Он поднялся и степенно зашагал мне навстречу. Утер ладонью подбородок, потом протянул мне руку. Она была влажная, но я с радостью ее пожал. Конечно, Таппер не бог весть какое сокровище, а все-таки он тоже человек. «Очень рад, что ты выбрал минутку, Брэд. Очень рад, что ты ко мне заглянул». Он сказал это так, словно я все эти годы навещал его каждый день. «А у тебя тут славно», — заметил я. «Это цветы для меня устроили», — сказал Таппер с гордостью. «Они все для меня сделали. Сперва тут было не так, но они все сделали, как мне надо. Они обо мне заботятся». «Ну да, ясно. Не поймешь, что он болтает, но я поддакиваю. Надо поддакивать. Надо ладить с Таппером. Вдруг он как-нибудь поможет мне вернуться в Милвилл». «Они мои самые лучшие друзья», — блаженно, пуская слюни, говорит Таппер. «И еще, конечно, ты и твой папа. Пока я не нашел цветы, у меня было только два друга — ты и твой папа. Только вы Одни меня не дразнили, а все дразнили. Я не подавал виду, что понимаю, но я понимал. Дразнят. Не люблю, когда дразнят. Ну, они ведь не со зла, успокаиваю я. Они не хотели тебе худого, просто так смеялись по дурости. Все равно нехорошо, упрямо говорит Тапер. Вот ты никогда меня не дразнил. Я тебя за это люблю. Ты меня никогда не дразнил. Это чистая правда. Я никогда его не дразнил. Но вовсе не потому, что мне ни разу не хотелось над ним посмеяться. А в иные минуты я готов был его убить. Но однажды отец отвел меня в сторону и предупредил. Пусть только я попробую издеваться над Тапером, как другие мальчишки. Он так меня отлупит. Век буду помнить. Значит, это и есть то место, про которое ты мне рассказывал, где всюду цветы и цветы. Тапер расплылся в восторженной слюнявой улыбке. Правда, тут хорошо. Тем временем мы спустились с холма и подошли к костру. Среди угольев стоял грубо вылепленный глиняный горшок. В нем кипело какое-то варево. «Оставайся и поешь со мной», — пригласил Таппер. «Ну, пожалуйста, Брэд, оставайся и поешь. Я так давно ем все один да один». При мысли о том, как давно ему не с кем было разделить трапезу, по щекам его потекли слезы. «У меня тут в золе печеная картошка и кукуруза», — сказал он, «а в горшке похлебка, горох, бобы, морковка, все вместе. Только мяса никакого нету. Это ничего, что мяса нету. Ты не против?» «Нет, конечно», — сказал я. «А мне страх, как хочется мяса», — признался Таппер. «Но тут они ничего не могут поделать. Они не могут обратиться в животных». «Они?» «Ну, цветы», — сказал он таким тоном, будто назвал кого-то по имени и фамилии. Они могут обратиться во что угодно, во всякое растение, а в поросенка или в кролика никак не могут. Я и не прошу никогда, то есть больше не прошу. Один раз попросил, и они мне объяснили. И уж больше я не просил. Они и так для меня столько всего делают, стараются. Спасибо им. Они тебе объяснили? Ты что же, разговариваешь с ними? «Ну да, все время», — сказал Тапер. Он опустился на четвереньки, заполз в шалаш и стал рыться там, что-то разыскивая. Зад и ноги его торчали наружу. Не дать не взять, пес в охотничьем азарте разрывает нору, добираясь до сурка. Потом он попятился и вылез наружу с двумя такими же, как горшок, кривобокими и корявыми глиняными тарелками. Поставил их на земь, в каждую сунул вырезанную из дерева ложку. «Сам все сделал», — сказал он. «Глину нашел на берегу. Только сперва у меня не получалось, а потом они мне объяснили, как надо делать». «Кто, цветы объяснили?» «Ну да, они всегда мне помогают». «А ложки ты чем выстрогал?» «Камнем, наверное, это кремень. С острым краем. Не то что нож, а все-таки годится. Правда, пришлось строгать долго-долго». Я кивнул. «Это ничего», — сказал Таппер. «Времени у меня сколько хочешь». Он опять утер подбородок, потом старательно вытер ладони о штаны. «Они вырастили для меня лен, чтобы я оделся. Но я никак не выучусь ткать. Они мне объясняли, объясняли, а у меня ничего не получалось. Но они и отступились. Я сколько времени голый ходил. В одной шляпе. Сам ее сделал, никто мне не помогал. Они мне даже не говорили ничего. Я сам ее придумал и сам сплел. После они сказали, очень хорошо у меня получилось». «Они совершенно правы», — подтвердил я. «Шляпа просто на диво». «Правда, Брэд?» Ну, конечно. Как я рад, что ты так говоришь. Знаешь, я вроде даже горжусь этой шляпой. За всю мою жизнь я ее первую сам сделал. Никто мне не подсказывал. Эти твои цветы, они не мои. Резко прервал Таппер. Ты говоришь, эти цветы могут обратиться во что захотят. Это значит, в разные овощи, которые у тебя на огороде. И в овощи, и во всякое растение. Мне надо только попросить. Но если они могут обратиться во что захотят, почему же они все до единого цветы? Ну, надо же им чем-то быть, верно? С жаром чуть ли не сердито сказал Таппер. Чем плохо быть цветами? Нет, отчего же, совсем неплохо, сказал я. Таппер вытащил из горячих угольев два початка кукурузы и несколько печеных картофелин. Подобием ухвата, вырезанного, как мне показалось, из толстой древесной коры, снял с огня горшок и разлил похлебку по тарелкам. «А деревьями они не бывают?» — спросил я. «Почему в деревья они тоже обращаются? Мне ведь нужны дрова. Сперва тут никакого дерева не было, не на чем было готовить еду. Тогда я им объяснил, и они сделали деревья, нарочно для меня сделали. Деревья выросли быстро, быстро и сразу высохли. И я стал ломать сучья и разводить костер. Они горят очень медленно, не то что простой хворост. Это хорошо, у меня костер все время горит, никогда не гаснет. Сперва, когда я сюда пришел, у меня были полны карманы спичек. А теперь нету. Давным-давно нету. Слушая про карманы, полные спичек, я вспомнил. Таппер всегда без памяти любил огонь. Он вечно таскал с собой спички и тихонько, сидя где-нибудь в одиночестве, зажигал их одну за другой. И восторженно глядел на язычок пламени, пока спичка не догорала до конца, обжигая ему пальцы. Многие в Милвилле опасались, как бы он не устроил пожар, но ничего такого не случилось. Просто этот чудак очень любил смотреть на огонь. «Вот соли у меня нет», — сказал Таппер. «Тебе, может, будет невкусно. Я-то привык». «Но если ты кормишься одними овощами, как же без соли? С такой еды и помереть можно». «А цветы, говорят, нет. Говорят, они в эти овощи вкладывают всякое такое, что и соли не надо. На вкус не чувствуешь, а польза такая же, как от соли. Они меня изучили и знают, что мне надо для здоровья. И все это прямо в овощи вкладывают. И еще у меня подальше на берегу фруктовый сад. И там чего только нет. А малина и земляника поспевают у меня почти что круглый год». Я не понял, какая же связь между фруктовым садом и сложностями Тапперова питания, ведь цветы уверяют, что они могут все. Ну ладно, пусть. Добиваться толку от Таппера — напрасный труд. Если начнешь с ним рассуждать, только больше запутаешься. «Ну, садись и давай есть», — сказал он. Я сел прямо на землю. Он подал мне еду, сам уселся напротив и придвинул к себе вторую тарелку. Я порядком проголодался, а это варево без соли оказалось не так уж плохо. Пресновато, конечно, и чуть странный привкус, но, в общем, не дурно. Главное, сытно. «Ну и как тебе тут живется?» — спросил я. «Это мой дом», — сказал Таппер с некоторой даже торжественностью. «Здесь у меня друзья». «Но ведь у тебя ничего нет. Ни топора, ни ножа, ни кастрюли, ни сковородки. И некому пойти, никто не поможет. А вдруг захвораешь?» Таппер, который до этой минуты жадно уплетал свою похлебку, опустил ложку и уставился на меня так, словно полоумный не он, а я. «А для чего мне это барахло?» — сказал он. «Посуду я леплю из глины, сучья ломаю руками, топор мне ни к чему. И мотыга ни к чему, грядки рыхлить не надо. Сорняков нету, полоть нечего. Даже сажать не надо, все растет само. Пока я все съем, с одной грядки на другой опять поспела. И если захвораю, цветы тоже обо мне позаботятся. Они мне сами говорили. Ну, ладно, ладно, сказал я. И он снова принялся за еду. Зрелище не из приятных. А про огород он сказал правду. Теперь я и сам увидел, что земля не возделана. Просто растут овощи, растут длинными ровными рядами, и нигде никаких следов мотыги или лопаты, и ни единой сорной травинки. Да так оно, конечно, и должно быть. Никакие сорняки не посмеют здесь носа высунуть. Здесь могут расти только сами цветы или то, во что они пожелают обратиться. К примеру, те же овощи или деревья. А огород превосходный. Ни одного чахлого растеница, никаких болезней, никаких вредных гусениц и жучков. Помидоры на кустах висят как на подбор. Круглые, налитые, ярко-алые. Кукуруза высоченная, горделиво прямая. «Ты настряпал вдоволь на двоих», — сказал я. «Разве ты знал, что я приду?» Я уже готов был верить чему угодно. Кто его знает, вдруг Таппер или цветы и вправду меня ждали. «А я всегда стряпаю на двоих», — ответил он. «Мало ли, кто может заглянуть, заранее не угадаешь». «Но пока к тебе еще никто не заглядывал». «Ты первый! Я рад, что ты пришел!» Любопытно, замечает ли он, как идет время? Иногда мне кажется, он этого просто не понимает. Но ведь когда речь зашла о том, как долго ему приходилось довольствоваться одинокими трапезами, он заплакал.